Больше того, этот телефонный звонок сам по себе встал в цепочку происходящих нелепиц. Очень уж он вовремя прозвучал, ровно в тот момент, когда я обнаружил, что по известному мне адресу не существует никакого издательства «Первая печать». Именно в ту минуту, когда я вернулся после всего открытия домой. Он что, следит за мной? Фу, Лёшка, ты законченный псих, оборвал я себя. Не слишком ли многие за тобой следят? Иван Степанович, господин Козлов, помнится, говорил мне еще во время нашей встречи, что его контора находится в стадии переезда. Правда, я понял, что они переезжают туда, на Большую Дмитровку. Оказалось, они оттуда съезжают. Съезжают из нового, только что отремонтированного офиса. К тому же во время сегодняшнего телефонного звонка он произнес одну странную фразу. Как он бишь там сказал? «У нас еще пока нет адреса». Нет, еще чуднее. «Адрес у нас пока не устоялся». Вот как он сказал. Что бы это значило? Просто фигура речи? Не слишком удачный словесный оборот? Или, может, что-то еще? Нечто загадочное, странное? И потом. Откуда он узнал мой домашний телефон? В письме, вместе с тем злосчастным конкурсным рассказом, я его не указывал, точно это помню. Никаких визитных карточек я ему во время нашего первого и единственного свидания не давал. Узнал по телефонному справочнику? Но моего номера нет и не может быть в телефонной книге. Я здесь, на Металлозаводской, не прописан. А там, где прописан, у двоюродной тетки в развилках нет телефона. Конечно, мой телефон вовсе не тайна. Его знают десятки, если не сотни людей. Однако для того, чтобы его найти, надо по меньшей мере отыскать кого-то из моих знакомых, а потом его расспросить. Зачем такие хлопоты господину издателю? Еще одно. Голос Ивана Степановича в телефонной трубке звучал очень гулко. Таким тембром голос абонента слышится, когда звонят по межгороду, откуда-то издалека, например, из Америки. Или если говорят по радио, а может, мобильному телефону, из некоего замкнутого пространства, весьма ограниченной площади, из трубы, из ванной, из машины, с наглухо закрытыми окнами. Или из преисподней. В то же самое время подполковник Петренко, штаб-квартира Комкона. Варвара ворвалась в петренковский кабинет, как вихрь, как самум. Ни стука, ни спроса. Вошла и, сделав два широких шага, остановила свое большое кустодиевское тело перед столом подполковника. «Я только что оттуда», торопливо, даже слегка задыхаясь, объявила она. «Откуда?» Спокойно поднял глаза от бумаг Петренко. «С Металлозаводской. Разрешите сесть?» «Прошу», — кивнул подполковник. Он втайне ждал этого и надеялся, и сразу понял, там случилось что-то еще. Усевшись и перекинув свою косу через плечо, Варвара начала издалека. Подтвердив тем самым петренковское наблюдение, что женщины, даже лучшие из них, принимаются за рассказ обычно не самого главного, как это водится за мужиками. Нет, дамочкам всегда требуется водка, зачин. По преимуществу, о второстепенном. Они словно разгоняются, проговаривая для начала мелкие детали, и тем приготовляют слушателей для эффектного антраша. «Я решила доложить сама», — сказала Коннова, восстанавливая дыхание. «Чем звонить по телефону, лучше съездить, сказать лично». «Слушаю вас». «Знаете, товарищ подполковник, дело заключается в том, что когда мы стали разворачивать средства радиоэлектронной разведки, капитан Буслаев вдруг обратил внимание на странные помехи в системе. Мы протестировали систему. Все приборы работали безупречно.